Хочу прочитать слово и скажу тему, о чем мы порассуждаем. Евангелие от Луки, 4 глава, 18 стих, из 17. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Вот эти слова сказал Христос, когда зашел в молитвенный дом, по-еврейски синагогу, и прочитал. Очень удачно Христос прочитал, потому что люди сильно в этом слове нуждались, и они удивлялись словам благодати. Здесь вот есть слово такое: проповедовать лето Господне благоприятное. Лето Господне благоприятное – это по-еврейски юбилейный год. Юбилейный год. В этот юбилейный год что-то верующие должны были производить. И когда мы читаем книга Левит, 25 глава, вот здесь так написано, 10 стих: «И освятите 50-й год и объявите свободу на всей земле, всем жителям ее, да будет это у вас юбилей. Возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в племя свое». Почему люди оказались не в своем племени и не в своем владении? А потому что они стали должниками, а потому что они, может быть, обнищали, продались или в рабство попали. И теперь юбилейный год – это год прощения. Я хочу о прощении сегодня говорить. Вот в нашей церкви здесь проходит это служение по очищению, освящению. В целом, служение по очищению – это процесс всей жизни человека, верующего. И этим путем нам надо и завтра идти, и послезавтра, и так дальше. Каждый день. И в церквях проводится служение по очищению, когда запущена эта работа, когда нужно побеседовать с душами, когда нужно порядок Божий установить, когда болезни зародились духовные, когда верующие охладели, и инертность, и пассивность, и плотская жизнь, и бесплодность, и бессилие духовное, нету молитвы, нету благовестия. Вот. Нету общения между семьями, между верующими. Это признак, что очищения нету в церкви. И его нужно, этот Божий порядок, восстановить. Когда разобщенность есть, обиды есть, подозрения, клевета, переносы, осуждения, непослушание. Вот это, друзья, признак, что очищение запущено, его нужно делать. И вот Христос проповедовал: «Лето Господне благоприятное». Это лето Господне благоприятное, нужно было возвратиться во владение свое. А чтобы возвратиться, нужно было действие произвести, определенные действия. Вот посмотрите Второзаконие, 15 глава, 1 и 2 стихи. «В седьмый год делай прощение. Прощение же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа». Прощение, братья и сестры, это дело нелегкое. Когда изранена душа, когда тебя предали, когда тебя оклеветали, когда тебя лишили достоинства, когда тебе за добро злом воздали, когда ты страдаешь незаслуженно, когда ты длительное время ожидаешь любви, а тебе взамен зло, и тогда начинает накопляться обида. Обида. Обида – это признак непрощения. признак непрощения. Кто-то боится слова обида. Давайте его назовем горечь. Горечь. Это то же самое слово, обида, то же самое состояние, вот горько на душе. Обида, она разобщается, разобщает. Обида ссору устрояет. Сара пришла к Аврааму, когда начала служанка Агарь превозноситься, и говорит: «В обиде моей ты виновен». А Авраам и не виновен. Она предложила этот вариант иметь наследника. То есть сама сделала ошибку и, может, не заметила. Эта ошибка повлекла жатву плохую. Служанка увидела, что беременна, начала презирать госпожу свою и унижать ее. Плохая жатва теперь. Поскольку Сара унизила обетование Божье, не дождалась, теперь пожинает это унижение. И она начинает искать крайнего. Кто крайний? Ну, ближе всех муж. Муж виноват. В обиде моей ты виновен. Я вот отдала тебе служанку, а теперь мне плохо. А кто повеление делал такое? А кто это советовал? А Бог так указывал? Нет. Братья и сестры, часто обиды у верующих людей бывают от того, что неправильно поступили, не по указаниям Божьим. Нарушили советы Божьи, своеволие проявили, а потом это приносит жатву плохую, результаты плохие, последствия недобрые. И тогда человек начинает искать виновного. Ну, например, Ева не послушалась Бога. Бога или Адама, кого она не послушалась? Кому Бог заповедал, не ешь от дерева? Адаму. А Еве заповедал Бог? Не заповедал. Адаму заповедал. А Адам должен был сообщить Еве. Вообще интересный вопрос, как Бог в семье разговор ведет. Если муж в правильных отношениях с Богом, Господь свои откровения сообщает через мужа. Для жены и для детей. Если муж не на правильном месте, тогда Господь в семью сообщает откровение и водительство через жену. Вот была ситуация у Марии и Иосифа. Явился ей ангел, говорит: будет у тебя сын, который спаситель. Ангел явился: да будет мне по слову твоему. Хорошо. Родила. Родила, радуется, а написано же, да, когда родит, не помнит скорби уже от радости, ибо родила сына. Радуется Мария день и ночь. И вдруг утром встает Иосиф и говорит, ночью встает Иосиф и говорит: Мария, собирай младенца, садись на осла и идем в Египет. Сестры, если бы ваш муж ночью разбудил, а у вас младенец грудной, и он говорит: не на автомобиль садись и на автобан и поедем в Египет, а сказал бы: садись на осла и ночью едем в Египет. Что бы вы ему сказали? Тебе чего приснилось там, а? Ты в своем уме? Ты думаешь что-нибудь? С младенцем ночью путешествовать в Египет? У нас там родственников нету. И вообще, зачем это? Мне ангел сказал, а мне не говорил. Мне же сказал ангел, когда должен родиться Спаситель. Вот придет ангел, тогда и буду слушаться. Нет. У Бога есть порядок. Через мужа Бог будет теперь откровение посылать. Мария смирилась, послушалась и пошла. Вот, а если бы не послушалась, огорчение было бы, обиды, и нужно прощение тогда. Вот мы читаем: прощение — это нелегкое дело. Написано: делай прощение. Вот это слово «делай» – это не вопрос наших чувств. Иногда мне приходилось, да не иногда, много, мирить. Мирить супругов, мирить родственников, мирить верующих. Вот в такой роли выступать. Нелегкое дело. Но часто люди говорят такие слова. Вот прости, прости обидчику своему. Я не чувствую в сердце, что мое сердце готово простить. А что ты должна чувствовать? Что ты должен чувствовать? Ну вот я не чувствую, вот я не хочу фальшиво каяться, просить прощения, ну а вот в сердце у меня нет этого, не буду, ну не могу я прощать. Это отказ прощать. Отказ прощать – это грех, братья и сестры. Вот это надо запомнить. Отказ прощать – это грех. И здесь написано «делай прощение». Как его сделать? Где силы взять простить? А есть очень сильные обиды, есть измена, есть побои, лишения, и иногда жизни скалечили друг другу, иногда. И простить это нелегко бывает. Делай прощение. Как сделать прощение? Прощение делается, как здесь написано, «провозгласи прощение ради Господа». Провозгласи прощение. То есть мы должны, как в Марка 11:25 написано, когда стоите на молитве, прощайте. То есть надо на молитве стоя сказать: Господи, во имя Твое, во имя Господа Иисуса, я провозглашаю прощение тому и тому, моему соседу, или моему сыну, или моей жене, или мужу, или кому бы то ни было. Я прощаю. А по какому признаку мы узнаем, что мы простили? А здесь написано, прощение состоит в том, чтобы простить и не взыскивать. Вот с должника взыскивают по-разному. Взыскания разные бывают. Ну, например, если ты меня обидел, не подходи ко мне. Не подходи. Я общаться с тобой не буду. Все. Вот это признак взыскания. Не буду общаться. Еще взыскание такое, не прощение, это обида, обвинение другого. Простить и не взыскивать. Еще признак взыскания, не хочу видеть тебя, не хочу с тобой встречаться. Вот это взыскивает, вот это еще взыскивает. Но прости обидчику, и общайся, и дружи с ним. Вот посмотрите, друзья, в Иисуса Христа, у Него настоящее прощение. Он сделал это прощение нам всем виновным. И посмотрите, Евреям 8 глава, как он пишет, 12 стих. «Потому я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». Вы видите, как прощение происходит? Не взыскивает, не вспоминает больше. Ну, а есть действительно, вспоминается. А куда девать память нашу? Наша ж память, она ж работает. А вообще, как вы думаете, у Бога память есть, братья и сестры? А куда она делась? Он говорит, не воспомяну. Что, память потерял? Своей памятью Бог правильно управляет. И чтобы наша память, когда мы вспомним, что меня кто-то когда-то обидел, индикатор будет какой? Если горечи нету у меня, это признак, что я простил. А если я вспоминаю с горечью и отчуждаюсь от обидчика, это признак, что я не простил. Я сам себя обманул. Вот это важный вопрос. Друзья, простить – это объявить ради Господа, это сделать прощение. Это не взыскивать, никаким образом не взыскивать, не ущемлять обидчика и не вспоминать и общаться с ним. Вот это будет прощение. Когда люди не делают прощения, они попадают в рабство, в самое разное рабство. Блокируется духовный рост, блокируется приход силы Божьей, и люди начинают духовно болеть и разобщаться с Богом, сами нечистыми становятся, потому что Марка 11:25 написано, если не простите, и вам не простится. Вот так серьезно стоит вопрос. У нас только один выбор – простить. А что делать, если не просит прощения? Что делать в такой ситуации? Все равно простить. Наше прощение не обидчику нужно в первую очередь, Оно нам нужно для нашей свободы. Вот что нужно понять. На душе покой, чтобы был. Чтобы не терзаться и не плакать и не мучиться. Нам это в первую очередь нужно. А не обидчику нашему. Иногда ставят вопрос так. Пусть он попросит у меня, а тогда я прощу. А он и не хочет просить. Долго можешь ждать. Промучишься, годы уйдут, а он и не будет просить прощения. Прощение нужно тебе, свободу иметь. В одной церкви мне пришлось быть как-то, и увидел сестру одну. У нее так круги темные под глазами. Видно, что она измученная сильно. Видно, что не спала она очень долго. Когда после общения я задал ей вопрос, что у тебя за переживания? Почему ты так изможденно у тебя лицо? Она заплакала и согласилась побеседовать. Когда мы встретились, она поведала. У меня нету покоя в душе. Я ужасно мучаюсь. У меня бессонные ночи. Я злая, сильно злая. Я не могу с ребенком своим разговаривать спокойно. Я не могу с мужем разговаривать. Я не могу с матерью, с отцом разговаривать. Я просто до предела злая. Меня просто разрывает зло все. Конечно, мучится душа. Она не из нашего братства была, с регистрированного общины. И задаю ей вопрос. А ты хочешь свободу получить? Говорит, хочу. Я уже несколько лет член церкви, а свободы не видела, покоя не видела. Вообще, братья и сестры, это печальный случай. Когда люди пришли в церковь, являются годами члены церкви, а на лице нету покоя, не запечатлено. Уныние, какое-то печаль какая-то на лице, какое-то разочарование, безрадостное состояние. Друзья, это не наш удел. Если потеряна радость, это сигнал, что у нас неправильная жизнь. Если потерян мир, покой в душе, это сигнал, надо искать причины, надо серьезно взяться за изучение своего состояния. Если не может человек разобраться, надо идти к пресвитеру и разбираться, беседовать, найти причины, найти корни и излечиться от этого. Потому что нормальное состояние верующего человека – это покой. Покой, тишина, радость, мир, когда совесть не угрызает, когда чувства вины и страха нету, это нормальное состояние для верующего человека. Если этого нету, значит там болезнь духовная, ее надо лечить. И вот я с этой душой начал беседовать, открывается ситуация, что у нее много людей, которые ее обидели сильно. Во-первых, брат тяжелейший грех над нею сделал. Во-вторых, отец изгнал из дома ее. После этого началась ужасная развратная жизнь. Мать там ее что-то еще, муж изменил, свекровь обидела. В общем, у нее целый список людей, которые сильно ее обидели, и не без оснований. И она сказала, до смерти не прощу. Пришла в церковь, якобы покаялась. Но это было не покаяние. Она говорила, Господи, прости, как тысячи людей говорят, Господи, прости. Но не было оставления греха, не было исповедания греха, не было простить обидчикам, не было простить себе и прочие вопросы, что надо решать. Я ей предложил, говорю, надо простить, не могу простить. Не могу простить. И надо было с ней некоторое время беседовать, чтобы помочь ей, найти силы, чтобы простить. И мы об этом еще будем рассуждать. Первое, вот что мы читали, нужно провозгласить прощение ради Господа. Я ей так сказал. Твой муж достоин прощения? Недостоин. А брат? И брат недостоин. А отец? И отец недостоин. А свекровь? Никто недостоин. Ну а Господь достоин? Господь достоин. Ну ради Господа сделай это, ради Его заслуг, ради Его доброты, ради Его верности и любви, ради Господа, ты можешь это сделать, доброе дело? Подумала, подумала. Ну если только ради Господа, тогда прощу. А ради них, они не заслуживают прощения, они не просят и не извиняются и ничего. Вот ради Господа прощу. Мы стали на колени, она стала плакать и в молитве прощать. Во имя Иисуса Христа делаю прощение тому, тому, тому, за то, за то, за то. Помолились, вздохнула облегченно. А теперь, говорю, твои грехи будем исповедовать, потому что тебе ни один грех не прощен. Как? Я несколько лет член церкви. В вечере Господне участвовала. Я говорю, ни один грех не прощен тебе. Как? Я же верующая. Ты не простила обидчикам. А Христос сказал, ты ж верь Библии. Написано, не простите, и вам не простится. До сих пор ты жила в непрощении, да. Вот и Бог тебе ни одного греха не простил. Вот тут она зарыдала. Это же ужас. Я столько лет член церкви, и я, оказывается, недостойно в вечере участвовал. Я, оказывается, без прощения жила. Мне Бог ни одного греха не простил. Я в обидах жила. Это ужас. Она попыталась сопротивляться. Я говорю, Библия так учит. Пришлось соглашаться. Теперь буду исповедоваться. Начала исповедоваться. Оказалось, она одержима. 3 часа молились, вот, и Господь помиловал ее, освободил. Не было для нее проблемой косынку одеть потом, не было проблемы. Она всегда теперь носила покрывало, не стыдилась Господа, перестала кричать сильно на сына своего, с папой, с мамой примирилась. Может теперь в гости к маме приходить. Совсем другая жизнь. Почему? Простила, простила. А еще, где взять силы простить? Вот мы читаем за Иосифа, 50 глава Бытие. Здесь написано с 15 стиха. «И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали, что если Иосиф возненавидит нас и захочет отмстить нам за все зло, которое мы ему сделали?» И послали они сказать Иосифу, «Отец твой перед смертью своей завещал, говоря, так скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога Отца твоего». Иосиф плакал, когда говорили ему это. Пришли и сами братья его, и пали пред лицом его, и сказали, «Вот мы рабы тебе». И сказал Иосиф, «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших, и успокоил их, и говорил по сердцу их». Братья и сестры, история Иосифа всем знакома. С одной стороны, и печальная история, когда невиновного Иосифа братья убить хотели, родные братья, а потом еще продали в рабство, находясь в рабстве, еще в тюрьму попал, и это все через братьев. Эта рана такая должна быть у него большая, незаслуженно. Пошел им хлеб понести, пошел им перемены одежды понести, они взяли его за добро, воздали злом. Это чего больше? Лишили его общения с родителями, мамы своей больше не видел. Что теперь? Иосиф простил. Где Иосиф взял силы простить? Братья и сестры, несколько есть причин, где Иосиф взял силу простить. Мы можем у него поучиться. Первое, это здесь написано. Он сказал, «Я боюсь Бога». Когда человек верующий имеет страх Господен, он найдет силы простить обидчикам. Кто потерял страх Господен, он видит перед собой только себя и свои ущемленные права. И все, и Бога не представляет перед собой. И душит обидчика, отдай, что должен, и все. Только те, кто имеют страх Божий и способны прощать. Второе. Он говорит, вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Братья и сестры, Иосиф в этом зле, в этой обиде, которую ему нанесли, что он увидел в этом? руку Божью. Он увидел планы Божьи. Вы знаете, и в нашей жизни так бывает. Когда нас обижают, не всегда это плохой результат будет после этого. Часто Бог хочет, чтобы через эти трудности какие-то духовные цели достигнуть. И мы должны постараться в обидах наших не обидчика видеть перед собой, а увидеть Бога, что Он здесь регулирует и контролирует это все. Мы можем сказать, что продать Иосифа попустил Господь. Можем так сказать? Можем. Потому что в плаче Иеремии написано, кто это говорит, что и то бывает, чему не повелел быть Бог. Вот бывает, наказывают сестру или брата в церкви, какое-то наказание, ограничение. И обиженный человек остается. Душа обижена, огорчена. Почему? Не видит Бога в этих действиях. А ведь этим Бог управляет. Этим руководит Господь. И когда человек это видит, он начинает видеть доброту Бога в этом. И горечь уходит, свободное сердце. Вот как это бывает. Иосиф именно таким человеком был. Он в окружающем зле смог увидеть планы Божьи, руку Божью. И это дало силы ему простить. Если мы такими будем, друзья, все сможем прощать. Все сможем прощать. По слепоте своей только люди не прощают. Они видят только обидчиков и все. А дела Божьи, планы Божьи не замечают. Что еще дало силы Иосифу простить братьев? Он, смотрите, что говорит. «Не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». Благотворение. Обидчику надо делать добро. «Я буду питать вас и детей ваших». Кого? Вот этих убийц, вот этих, которые лишили молодости, лишили общения с родителями, на чужбину продали в рабство, в тюрьму попал, и теперь их еще кормить? Нет уж, пожинайте. Нет, Иосиф не такой был человек. Он говорит, я буду питать вас. Вот это прощение. Когда мы способны обидчикам добром воздать, вот это духовная сила. Когда человек не способен за зло добром воздать и обижается, это признак поражения духовного, нищеты духовной и бессилия. А когда человек способен за обиду, за зло добром воздать, прийти навстречу такому человеку, братья и сестры, вот это высота, вот это зрелость, вот это общение с Богом. А еще здесь написано, и успокоил их, и говорил по сердцу их. Вот такое расположение, вот такая речь, которая, знаете, все эти обиды, все она утешает. Говорил по сердцу их, успокоил, успокоил. Всегда ли мы занимаем позицию такую, чтобы успокоить врагов своих, обидчиков своих, успокоить, принести им покой и мир? Не всегда, не всегда. Чаще наговорить грубых слов, а ты такой, а ты такая, а ты то, а мама твоя вообще такая, и вы все такие, и все прочее. Это не духовная жизнь, это неверие. Это не по Слову Божьему. Поэтому, чтобы прощать, вот эти вот условия, бояться Господа, видеть во всем руку Божию, благотворить, говорить по сердцу. Вот в еврейском языке слово «простить», оно имеет ряд значений. Это устранить, покрыть, стереть. Раньше вину могли записывать на восковой досточке. Стереть. Переступить. Пройти мимо. Отпустить. Не вменять. Не посчитать. Изгладить. Оставить. Развязать. Поэтому прощение – это волеизъявление. Это применение воли нашей, это выбор наш. Это не чувства какие-то, Вот будет у меня хорошее настроение, ну прощу. Нет, это акт воли, волеизъявления. Вот как это важно. Вот еще, друзья, такой текст. Ефесянам 4 глава, 32 стих. Как здесь мы читаем? «Будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Вот это наша позиция. Как Бог без условий милостиво простил. Я уверен, братья и сестры, что и завтра, и в последующие дни мы можем быть неосторожными друг к другу. Можем где-то словом или поступком где-то обидеть, огорчить, ранить ближнего своего. И мы снова и снова будем нуждаться, чтобы нам привести в порядок взаимоотношения друг с другом. Если мы эти взаимоотношения не будем приводить в порядок, болезнь настолько будет разрастаться, что люди не способны вместе остаться. Кто-то из церкви уходит, все, бунтует, тут все плохие, тут то, другое, и уходит. А сам часто такой человек в печальнейшем состоянии. Я таким людям обычно говорю, от себя не убежишь. Там, где ты будешь, там и твои проблемы будут. Решай на месте проблемы. Решай вот здесь, и где Господь показывает, что они есть. Вот здесь решай эти проблемы. Я обычно так говорю. Я таким подросткам, молодежи, которые из семьи хотят уйти, убежать. Вот родители не понимают, то нельзя, интернет нельзя, то нельзя. Все ограничивают в одежде и в том, в другом. Я убегу. Ну куда ты убежишь? Ты убежишь и свои проблемы, которые у тебя внутри есть, ты их понесешь вместе с собой. И там, где ты будешь, там они тебя достигнут и будут мучить. Проблема не в родителях, проблема в тебе и в твоем неправильном отношении к жизни. Вот в чем вопрос. И это надо решать. Это надо решать. Вот важный еще вопрос. В книге Матфея, 11 глава, 22 стих. Там написано, подошли ученики и спрашивают, «Господи, сколько прощать брату моему?» До 7 ли раз? Христос ответил, 490 раз. 7 у 70 раз, да? До 70 70, 490 раз. Вот это глубина Божьего прощения. Я думаю, никто из нас сколько раз даже прощения не просил за день, а не то, чтобы прощать. А глубина непрощения человеческого, Каин, когда сделал убийство брата, он говорит, за Каина отмстится в 70 раз в семеро. 490 раз, вот эта глубина мстительности, глубина непрощения, это в человеке. А глубина Божьего прощения 70 раз по 7, это глубина Божьего прощения. Как бы вот это нам, друзья, понять и избрать этот путь, и пойти этим путем. Вот окунуться в эту глубину духовной жизни, испытать эту свободу, быть не только прощенным, а и простить. Это великая радость, не только быть прощенным, но и обидчика простить. Это свобода, и надо к этому стремиться. В этой главе Христос привел в Матфея, там, 18 главе, пример или притчу, как два взаимодавца были и как они решили вопрос долга своего. И кто, кому много простили, он пришел и душит товарища, отдай вот маленький долг. Донесли хозяину, а он говорит, раб, я же тебе просил 10 тысяч талантов, почему ты не просил 100 динариев? Не надлежало ли тебе простить? А он говорит, возьмите и отдайте его истязателю. Серьезнейший вопрос. Человек, который отказывается прощать, попадет истязателю. Этим истязателем может быть болезнь, могут быть депрессии, этим истязателем может быть демон. Этими истязателями могут быть люди другие. Тесноту Бог может создать. Отдайте его пока истязателю, пока не отдаст весь долг. Пока мы не смиримся, пока мы не научимся прощать. Братья и сестры, это серьезно. Поэтому, чтобы иметь силу прощать, надо не только, как у Иосифа, и страх Божий иметь, и руку Божию во всем видеть, и благотворить обидчикам, а еще нужно осознать свой величайший долг перед Богом. Насколько мы грешны перед Богом. И когда мы это осознаем, нам не трудно тогда найти силы маленький долг нашему должнику простить. Вот эту мысль надо запомнить, что наш долг перед Богом всегда будет больше, чем долг людей перед нами. И мы тогда сможем простить. Поэтому объявить надо ради Господа прощение. Осознать свой долг великий перед Богом. И нам тогда легче будет прощать. Когда нету прощения, чувство мести будет в человека. Пренебрежение человека. Вот иногда на служителя обижаются верующие. Почему? Обида есть. Обида. Обошел вниманием, или где-то слово не так сказал, или еще. И в сердце обида, тогда что? Тогда пренебрежение будет к нему. Обязательно это будет. Оно сразу. Жена, например, обидится на мужа. Если обида в сердце есть, она пренебрегает мужем своим. Это обязательно происходит. Это, ну, подсознательно происходит. Поэтому вот когда видим мы такие проявления, пренебрежение кем-то, это явно там есть нерешенные обиды. Их надо решать. Надо честно их поставить во свет и дать оценку. Пренебрежение. Нежелание общения. А, они на меня говорили, я больше с этой семьей не общаюсь. Братья и сестры, это признак непрощения. А как в небеса? А брат говорит, там много обителей у Господа. Мы в разных обителях будем. И есть выход уже для непрощения, да? Да нет, на небесах дело в том, что никто не попадет в эти обители. В обители, кто не прощает должникам, никто туда не попадет. Надо простить обидчикам. У таких людей, кто не прощает, тяжелые воспоминания, которые бременем на душу ложатся, это все признаки непрощения. Раздражает человек какой-то. Беседуешь с ним, он тебя раздражает. Это признак непрощения. Есть обида на человека. Просто даже речь раздражает. Поведение человека раздражает. Это обиды. Все нужно простить. Я помню, в одной местности пришлось быть. И брат-служитель рассказал, как его пригласили в одну церковь провести брачный пир. Одни молодые поженились. И нужно было после бракосочетания брачное торжество, пир провести, чтобы это там назидание, распорядителем быть. И когда ему жених этот позвонил, он с другого города, чтобы попросить поучаствовать, ну, брат стал задавать вопросы. Как ты женился, какая семья, как, что, программу придумать для брачного пира. Ну, так надо узнать информацию. И он говорит... Ну, будет у нас на брачном пире один из таких, как бы, представлений. Родители жениха и невесты подойдут к ним, а жених с невестой вручат родителям букеты цветов, подарки за то, что родители любовь явили, воспитали. А жених говорит, наверное, этот номер не получится. А почему? Ну... Есть причина, у меня мамы нету. А папа еще в тюрьме, но должен к бракосочетанию, уже срок заканчивается, выйти. 14 лет сидит. А в чем дело? Дело в том, что папа убил маму. Ему дали 14 лет за это. А сын в детдоме воспитывался, неверующий был. И всю свое детство, юность... Он носил обиду на отца, вырасту, убью отца, отомщу за мать. Лишил меня родительского дома, а что, мать в гробу, а отец в тюрьме. Вот и вся. А хотелось иметь отца, и мать хотелось иметь. И вот так. И он носил планы в сердце, чтобы отомстить отцу. И так случилось, что ему поблаговествовали, и он уверовал. Уверовал, стал христианин. Конечно, он теперь не думает убивать отца, понятно, он верующий человек. Но дело в том, что как же ж с этим представлением на браке быть? Цветы как отцу вручать? Приглашать ли вообще отца на свадьбу? Ну и брат ему посоветовал, говорит, ничего, пусть он какой не есть, но он родил тебя, он отец. И это нужно сделать. Он говорит, тяжело. Но я подумаю. А было несколько там времени до брака, вот. И наступает брак. И вот теперь приехал служитель туда проводить брачный пир. И объявляет. Там какое-то время было для этого. Сейчас молодые жених и невеста своим родителям подарят букеты. И служитель наблюдал со слезами. Многие люди не знали, в чем дело. Стоят два мужчины и одна женщина, это родители. И подходит этот жених и своему отцу, который только освободился, убийца матери своей, подарил букет роз и поблагодарил, что отец родил его. И я думаю, а где взять силы простить убийцу отца? Это не игрушки. Это не просто слово плохое сказали, или на ногу наступили, или еще что-то. Это серьезно. Это десятилетия без отцовщины. Это детдомовская жизнь. Это психические травмы в душе. Это очень серьезный вопрос. Но этот брат, любя Бога, нашел силы простить. И простил отцу. И на брак пригласил, и букет вручил. Это только настоящие христиане так могут прощать. Братья и сестры, мы так прощаем. Можем мы так сказать, что мы своим детям, или своей жене, или своему мужу, мы способны так простить и не взыскивать. Не взыскивать своим холодным отношением, безразличием, своим надутым видом, огорченным, или пренебрежением, или еще другими способами, как мы относимся к нашим обидчикам. Библия учит прощать. И прощать до 490 раз в день. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы помнили это слово и прощали, как Бог во Христе простил нас, и не взыскивали, провозглашали это прощение, хранили мир в сердцах, были друг к другу добры, сострадательны, чтобы в этой церкви каждый грешник, израненный грехом и дьяволом в этом мире, могли бы здесь согреть душу, могли бы здесь ощутить тепло между братьями и сестрами. И если у нас есть прощение, мы будем семьями встречаться друг с другом, вместе с детками. Как это прекрасно! В нашей церкви так вот семьи общаются друг с другом, многодетные семьи. И так смотришь, пришли в гости, вместе там трапезу приняли, порассуждали о Господе, о делах Его чудных, подготовили совместно с детьми участие для церкви. Как красиво смотреть, когда выходят две семьи. Они не из числа тех, которые регулярно они дружат, только у них свой круг. Нет, просто они вместе члены церкви. Выходят папы, мамы, их детки с одной, с другой стороны. Встали вместе, спели псалом, стихи рассказали. Друзья, как это красиво. На другой раз с другими вышли, спели, послужили, свидетельство какое сказали. Как надо вот создавать такой климат братский, добрый, а это надо прощать. А надо, чтобы никакого разобщения не было. Надо учиться покрывать, надо учиться устранять эти все огорчения. Надо учиться вот пройти мимо, отпустить, переступить, изгладить, оставить, развязать всякое ярмо. Это мы призваны делать. Пусть нам Господь в этом поможет. Аминь. Пусть нам Господь в этом поможет. Аминь. Аминь. Помолимся.